Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Его рука медленно скользила по спине спящей девушки, лаская шелковистую кожу обнаженной Магианны. Странное дело, до этого дня Тейлоран не знал, что способен разрушать материю, но, оказывается, мог. Достаточно было просто пожелать, и ткань ночной рубашки Магианны Сайрен распалась золотой пыльцой. Новая сила удивила золотого жреца, как и новые возможности. Подобного он не ожидал, но был приятно удивлен и планировал вновь попытаться завтра, когда одетая в платье Найрина вновь будет пытаться всеми силами избежать знакомства с его божественной матерью. Тейлоран представлял, как, усадив девушку к себе на колени, он вырвет очередной поцелуй и, целуя нежные губы, напрочь уничтожит всю одежду на девушке. Внезапно его сознание коснулся зов. Затем еще один, и жрец услышал шепот тьмы. «Они всех убили, Тейлоран. Всех убили, всех!» «Кого?» — не понял золотой жрец. «Поджигателей, магов, лори. Всех. Я голодна. Демон, принеси мне демона!» И Дроу медленно сел на постели. Затем посмотрел на девушку, укрыл ее до шеи, зная, что людям прохладно в подземельях темных эльфов, поднялся с кровати, прошел к стене, провел по ней пальцами. Ниша сдвинулась, открывая взору толстую тетрадь с переплетом из кожи дракона. Нет, отец никогда не рассказывал своему сыну и наследнику об этом дневнике. Тейлоран обнаружил его сам, изучил и сохранил наследие того, кто, несомненно, мог бы стать величайшим ученым. Достав тетрадь, жрец мягко перелистнул странички, открыл подзаголовок «Еда» и прочел обведенное трижды «Не кормить». Ниже было написано «Единственная пища — демоны. После поедания всего одного демона тьма обретает способность созидания». Дроу захлопнул тетрадь. Лори, вероятно, лорд Лорвейнар, седьмой жрец, тот самый, что сегодня должен был руководить поджогом храма. Но вот с чего великая богиня назвала его вот так, сокращенно? Скрыв рукопись обратно в стену, великий золотой жрец накинул мантию и стремительно вышел из спальни. Едва за ним закрылась дверь, Тахир осторожно соскользнул с постели на пол, бесшумно подошел к стене, вытянул руку, и та мгновенно стала подобна руке Дроу. Затем демон медленно провел пальцами по стене. Через мгновение рукопись почившего лорда Кахейтиса была в его руках. Демон колебался недолго, рассудив, что с такой реликвией его побег простит даже сам смерть, потому что Тахир больше не мог здесь оставаться, просто не мог. Был не в силах, не в состоянии, не способен. Потому что... И демон сбросил с себя остатки, разрушенные полубогом, ночной рубашки. Спустя всего минуту из спальни золотого жреца выскользнула призрачная крыса. Полупрозрачное животное имело под собственным брюхом привязанную ремнем тетрадь, а еще было способно двигаться почти молниеносно, и стражи заметили ее бег лишь краем зрения.